Теперь они шли под уклон, и шаг поневоле ускорился. Пот тек ручьями. Гэрроти, он сам себе не поверил, вдруг захотелось, чтобы опять наступила ночь. Он оглянулся на Олсона. Олсон опять глядел на свои ноги. На его шее явно выступили жилы. Губы скривились в застывшей усмешке. «Он уже почти готов», — сказал рядом Макфрис. «Когда человек начинает надеяться, что его застрелят, и тогда он сможет отдохнуть, он далеко не уйдет». С этими словами он ускорил шаг и оставил Гэрроти позади. Стеббинс. Он давно не видел Стеббинса. Гэрроти обернулся. Стеббинс сильно отстал, но его можно было безошибочно узнать по красным штанам. Он все еще шел в хвосте, как тощий гриф, выжидающий, когда кто-нибудь упадет. Гэрроти почувствовал прилив гнева. Ему вдруг захотелось вернуться и схватить Стеббинса за горло, без всякой причины, просто выместить накопившееся раздражение. Когда они достигли подножия холма, ноги Гэрроти онемели. Это сопровождалось пробегающими по ним время от времени вспышками боли и грозило судорогой. А почему бы и нет? Они ведь идут уже 22 часа. 22 часа беспрерывной ходьбы. Мыслимо ли это? «Как ты?» – спросил он у Скрама, будто не видел его уже давно. «Отлично!» – Скрам шумно высморкался и вытер руку о штаны. «Просто отлично!» «Похоже, у тебя насморк. Это у меня каждую весну. Сенная лихорадка. Ничего страшного!» Гэрроти открыл рот, чтобы возразить, когда воздух наполнил знакомый звук. Пах-пах. Впереди кого-то застрелили, и это оказался Гаркнесс. Гэрроти испытал странное возбуждение. Магический круг опять разорвался. Гаркнесс никогда не напишет книгу о длинном пути. Его отволокут с дороги в сторону, как мешок с мукой, или запихнут грузовик в брезентовом мешке. Для него длинный путь закончился. «Гаркнесс», — сказал Макфрис. «Старина Гаркнесс получил пропуск». «Прочти эпитафию в стихах», — предложил Баркович. «А ты заткнись, убийца», — бросил Макфрис, не глядя на него. «Старина Гаркнесс, черт возьми». «Я не убийца», — завизжал Баркович. «Я еще спляшу на твоей могиле. Я...» Хор ругательств заставил его замолчать, и он, втянув голову в плечи, отошел. «Знаете, кем работал мой дядя?» — спросил Бейкер, когда они проходили сквозь тенистый туннель развесистых деревьев. И Гэрроти, глядя на них, пытался не думать о Гаркнессе и Грибле. «Кем?» — спросил Абрахам. «Могильщиком». «Здорово», — без интереса отозвался Абрахам. «Когда я был маленьким, я всегда удивлялся, кто его похоронит, когда он умрет». Бейкер поглядел на Гэрроти, отсутствующе улыбаясь. «Как это загадка, помните? Кто стрижет городского парикмахера?» «Ну и кто его похоронил?» – спросил Макфрис. «Если, конечно, он умер». «Умер», – сказал Бейкер, – 6 лет назад, от рака легких. «Он что, курил?» – спросил Абрахам и помахал семье из 4 человек и персидского кота. Кот был на поводке, и все происходящее явно не вызывало у него энтузиазма. «Нет», – сказал Бейкер, – «всю жизнь страшно боялся рака». «Ты кто его похоронил? Скажи, чтобы мы могли перейти к чему-нибудь более интересному. Скажем, к контролю над рождаемостью». «А что это интересно?» – начал Гэрроти. «У меня подружка католичка и...» «Ты кто похоронил твоего деда, Бейкер?» «Не деда, а дядю. Дед у меня был адвокатом в Шрепорте. Он...» «Хрен с ним с дедом!» – перебил Макфрис. «Даже 3 хрена. Кто похоронил твоего дядю? Скажи и покончим с этим». «Никто. Его кремировали». «Вот те раз!» – воскликнул Абрахам и засмеялся. «Тетя собрала его пепел в вазу и держала у себя дома, в Батон-Руж. Она пыталась продолжить его бизнес, но у нее ничего не вышло». «Это твой дядя поднасрал», – заметил Макфрис. «Почему это?» «Плохая реклама для такого бизнеса». «Что, смерть?» «Да нет, кремация», – Скрам шумно высморкался и сказал. «Ничего, он тебя там встретит». «Надеюсь», – сказал Бейкер, не обидевшись. «Твой дядя», – начал Абрахам, но тут Олсон начал умолять солдат, чтобы ему дали отдохнуть. Он не останавливался и не замедлял шаг, но продолжал свои мольбы тягучим, полностью безжизненным голосом, вызывающим у Гэрроти раздражение. Разговор смолк. Все уставились на Олсона. Гэрроти изо всех сил желал, чтобы его поскорее пристрелили, чтобы он больше не мучился и не унижался. Солдаты смотрели на Олсона с теми же каменными, абсолютно безучастными лицами. Впрочем, ему вынесли еще одно предупреждение. Было без четверти 8, и прошел слух, что им осталось пройти только 6 миль до 100. Гэрроти помнил, что до 100 миль доходили самые большие 63 участника. Они могли побить рекорд, их все еще оставалось 69. Слева от Гэрроти продолжали раздаваться мольбы Олсона. Некоторые кричали ему, чтобы он заткнулся, но без всякого результата. Они перешли деревянный мост, вокруг которого щебетанием проносились ласточки, свившие гнезда под опорами. От речки пахнуло прохладой, и жара на другом берегу показалась еще более невыносимой. «Подожди», — сказал Гэрроти себе, — «если ты думаешь, что сейчас жарко, подожди до полудня, тогда сам увидишь». Он крикнул, чтобы ему дали фляжку. Солдат молча принес ее и потрусил назад к вездеходу. Ему уже хотелось и есть, но с этим пришлось ждать. Бейкер внезапно круто свернул к обочине, осмотрелся в поисках зрителей и, не найдя никого, быстро спустил штаны. Гэрроти прошел мимо и услышал сзади, как Бейкеру выносится предупреждение. Потом еще одно. Секунд через 20 он нагнал товарищей, запыхавшийся, но довольный. «Никто в жизни так быстро не срал», — сообщил он. «Можешь улучшить результат», — сказал Макфрис. «Говорят, некоторые срут раз в неделю, а я обязательно должен раз в день посрать, иначе приходится принимать слабительное». «Если будешь это делать слишком часто, они тебе выпишут такое слабительное, что второго не понадобится», — сказал Пирсон. Макфрис откинул голову назад и засмеялся. Абрахам повернулся и вступил в разговор. «Мой дед никогда не принимал слабительного, а он прожил...» «А доказательства где?» – перебил Пирсон. «Ты что, не веришь моему деду?» «Поглядите», – тихо сказал Гэрроти. Не склоняясь ни на одну из сторон в споре о слабительном, он рассеянно наблюдал за Перси, как там его фамилия. Он с трудом верил своим глазам. Перси подходил все ближе и ближе к краю дороги и шагал теперь по обочине. То и дело он бросал испуганные взгляды, то на солдат в вездеходе, то вправо в сторону леса, до которого было не больше футов. «Похоже, он хочет смыться», — сказал Гэрроти. «Они его пристрелят», — голос Бейкера вдруг упал до шепота. «Вроде никто на него не смотрит», — неуверенно заметил Пирсон. «Так и не привлекайте к нему внимания», — раздраженно бросил Макфрис. «Что за олухи?» В следующие 10 минут никто из них не сказал ничего вразумительного. Они имитировали разговор и напряженно следили за тем, как Перси все ближе и ближе подбирается к спасительному лесу. «Он просто струсит», — буркнул наконец Пирсон. И тут, будто услышав его слова, Перси спокойно, медленно направился к лесу. 2 шага, и он будет там. Его ноги в джинсах двигались неторопливо, и весь он со своими светлыми волосами и мальчишеским лицом походил на скаута, пришедшего в лес наблюдать птиц. Предупреждений не было. Он лишился права на них, как только его нога сошла на траву, окаймлявшую дорогу. Солдаты прекрасно знали это. Старина Перси, как там его фамилия, не мог их надуть. Последовала быстрая команда, и Гэрроти перевел взгляд с Перси на солдата, стоящего на броне вездехода. Солдат казался высеченным из камня. Приклад карабина был прижат к его плечу. Потом он снова поглядел на Перси. Тот стоял у опушки леса, также похожий на скульптуру, как стреляющий в него солдат. «Они могли бы послужить моделью для Микеланджело», — подумал Гэрроти. Одна рука Перси была прижата к груди, будто он читал стихи. В глазах застыл немой экстаз. Между его пальцев заструилась кровь, блеснув на солнце. «Старик Перси». «Эй, Перси!» — кричала его мать. Перси с его дурацким именем преобразился в прекрасного, залитым солнцем Адониса, пораженного стрелой безжалостного охотника. Одна, вторая, третья капли крови упали на черные запыленные туфли Перси. И все это случилось за какие-нибудь 3 секунды. Гэрроти не успел сделать даже 2 полных шагов, а Перси был уже мертв. Он смог шагнуть вперед и издать непонятный звук, похожий на кряхтение. Потом упал, перевернулся. Его неподвижное лицо, начинающее обретать застывший покой смерти, уставилось в небо. «Пусть земля эта покроется солью», — быстро заговорил друг Макфрис. «Да не прорастет на ней ни злак, ни побег. Прокляты будут пусть дети этой земли и потомство от чресел их. И прокляты будут их бедра и голени. Святая Мария, разрази эту землю громом по милости своей». Он начал хохотать. «Заткнись», — хрипло сказал Абрахам. «Не говори так». «И это Божьи слова», — Макфрис истерически хихикнул. «Мы идем ради Господа, и мухи летают тоже ради Господа». «Это уж точно. Так благословен будь плод чрева твоего, Перси. Аминь. Отче наш, иже еси на помойке, да позорится имя твое». «Я тебя сейчас ударю». Лицо Абрахама было очень бледным. «Я сделаю это, Пит». «Вот истинно верующие!» Макфрис снова хихикнул. «О, мои недостойные потроха! О, моя святая жопа!» «Я тебя ударю, если ты не заткнешься», — почти простонал Абрахам. «Не надо», — сказал испуганно Гэрити, — «только не деритесь». «Да-да, будьте хорошими мальчиками», — подхватил Бейкер. «А тебя кто спрашивал, краснорожий?» «Он был слишком молод для этой затеи», — печально сказал Бейкер. «На вид ему и 14 не исполнилось». «Мамаша его избаловала», — дрожащим голосом добавил Абрахам, оглядывая Гэрити и Пирсона. «Ведь правда же?» «Ну, больше ей это не удастся», — сказал Макфрис. Олсен принялся умолять солдат. Тот из них, что застрелил Перси, ел теперь сэндвич. Они проходили мимо бензоколонки, возле которой механик в грязном комбинезоне поливал из шланга газон. «Хоть бы на нас брызнул», — сказал мечтательно Скрам. «Чертовски жарко». «Всем жарко», — буркнул Гэрити. «Я всегда думал, что в Мэне холодно, устало», — проговорил Пирсон. «Теперь ты знаешь, что ошибался», — Гэрити пожал плечами.